«Мастер, можно задать вам вопрос, не касающийся тренировки?» «МММ, редко ты спрашиваешь что-то помимо духовного развития, и что ты хотел узнать?» «Это касается Еханя». «А», — произнес Емаа, поморщившись. «Уже слышал про тот инцидент, и что об этом думаешь?» «Ну, там много непонятного, и так сразу и не разобраться. Однако мне больше интересно, почему семья Вьюги не поддержала Еханя? Он ведь приемный сын главы города». «Эх, тут все сложно», — тяжко вздохнул Емаа. «Понимаешь, как ты и сказал, Ехань, приемный сын, не родной. Да у парня явно есть талант, и он много тренируется, чтоб оправдать надежды Ецзуна. Вот только вся проблема в самом Ецзуне. Он не достиг легендарного ранга. Когда старик Емо передавал ему должность главы города, никто и слова не сказал. Ецзун был перспективным заклинателем демонов, и все рассчитывали, что не сегодня-завтра он взойдет на легендарный ранг, поэтому промолчали во время передачи должности. Но вот проблема. Время идет, а Ецзун так и остался на стальном ранге в шаге от легендарного ранга, и это многих беспокоит. К тому же ходят упорные слухи, что он хочет сделать свою дочь, Ецзюнь, своей наследницей, если та достигнет золотого ранга. И что в этом такого? Глава города выбирается из главных семей, это все знают, но предпочтение отдается все же тому, кто достиг легендарного ранга. А тут этот придурок Емо нарушил традиции, создал прецедент. Ецзун не совсем понял ситуацию, что все рассчитывали, что он станет легендарного ранга, поэтому слухи о наследнице золотого ранга восприняли крайне отрицательно. Все старейшины прекрасно понимают, что если Ецзюнь станет наследницей, семью Вьюги отодвинут от должности главы города, вот только Ецзун слышать ничего не желает. И тут на сцену выходит Ехань прямо сказать что-то Ецзуну. Старейшины не осмеливаются, все-таки его отец, Емо, заклинатель демонов легендарного ранга, да и сам Ецзун второй по силе в Светозаре, а вот выместить свое недовольство на Еханье самое то. Он не родной сын, только приемный, и старейшины не сдерживаются, а за ними и остальные члены семьи. Ецзун же ничего сделать не может в защиту Еханья, потому что все чаще слышится недовольство тем, что он уперся в преграду и легендарным ему не стать. Вот и страдает паренек. А разве глава города еще не стал легендарного ранга? Я, если честно, в последние полгода не следил за ситуацией в Светозаре. С чего ты так решил? Я же рассказывал о совместимости атрибутов. Да и вы что-то говорили о демоническом духе главы. А, ты об этом? Да все подтвердилось. Демонический дух черночешуйчатого дракона не дает Ецзуну пробиться на легендарный ранг. И вроде, все понятно, поменяя демонического духа на более подходящий. В сокровищнице семьи есть демонические духи легендарного ранга, доставшиеся нам от предков, и даже подходит Ецзуну по атрибуту. Но для их выдачи требуется единогласное решение совета старейшин, и тут получается загвоздка. Некоторые старейшины категорически против этого, такие демонические духи, редкая, штучная вещь, и они не хотят выдавать их Ецзуню, ссылаясь на то, что он якобы уперся в преграду, и даже с этими демоническими духами он останется на стальном ранге. Предупреждая твой вопрос, они в курсе про совместимость атрибутов и признают важность этих данных, но касательно Ецзуна уперлись рогом и ни в какую не хотят менять своего мнения. Мда, проблемка, а все свое недовольство выплевывают на Еханья. Такова жизнь и политика, в которую я стараюсь не лезть, вот из-за таких вот баранов. А почему бы вам тогда не поддержать Еханья? Я же только что сказал, что в политику не лезу, а парень не сахарный, не растает. Но раз старейшины не выдают главе демонического духа легендарного ранга, не стоит ли самому главе поискать подходящего в горах святых предков? Не ты один такой умный, Емо уже пару месяцев где-то бродит, выискивая подходящего. Как только найдет, то заберет должность главы, а Ецзуня отправит добывать себе демонического духа. Заодно Ецзун и репутацию себе подправит. Но только ты об этом никому, хотя все и так догадываются, но незачем подтверждать слухи, что ему нет в городе. Разумеется, мастер. Пока я ждал тайной встречи с Еханьем, обдумывал все услышанное от Емаа. Вот кто бы что ни говорил, а роль личности в истории имеет огромное значение. В суровые времена народ всегда тянется к сильным, харизматичным, решительным лидерам, способным вывести страну из кризиса. А в мире, где на личную силу завязано почти все, это во много раз заметнее. Вот будь ты хоть самым последним нищим, у которого и монетки за душой нет, но если ты достиг легендарного ранга, то никто не посмотрит на твою родословную или наличие денег. Надо будет, выдадут за тебя какую-нибудь породистую девушку и денег в придачу дадут, все лишь бы ты был на их стороне. Даже взять Ецзуна, когда была большая вероятность, что он достигнет легендарного ранга, никто и слова не сказал о передаче должности главы города и о взятии приемного сына. Но время идет, Ецзун все еще стальной ранг и начинаются всякого рода поползновения в его сторону, слухи, шепота, правильно ли, что он занимает должность главы города. Начали свое неудовольствие отыгрывать на Еханье, а он не смог его прикрыть, потому что к нему тоже начали возникать претензии. В итоге дал слабину, не защитил своего человека. Возможно, отравление его жены происходит из той же серии. Все-таки личная сила человека в этом мире играет огромную роль. Закутанная в плащ фигура двигалась по безлюдным улочкам города. Капюшон, накинутый на голову, хорошо скрывал личность человека. Он продвигался тенями, по закоулкам, стараясь не выходить на открытое пространство. Эта встреча, назначенная столь поздно на окраине города, ему не нравилась, не такого результата он ждал, но прийти на нее все-таки было необходимо. Его люди сейчас праздновали в закрытой комнате одного из известных ресторанов, делая вид его присутствия на празднике. И вот нужный дом, Ехань огляделся, но слежку не заметил, поэтому аккуратно подошел с торца здания. Задняя дверь дома была открыта, и он скользнул внутрь. Дом был заброшен, всюду валялась сломанная мебель, покрытая слоем пыли. Райончик был не самым престижным. Кожевенные мастерские, кузницы и цеха по разделке туш демонических зверей создавали в районе тот еще запашок, поэтому жилых домов здесь было мало, даже встречались вот такие заброшенные. Глава города часто поднимал вопрос о выселении мастерских за черту города, но торговые и ремесленные семьи всегда препятствовали этому, ведь с приходом демонической орды производство надо будет эвакуировать, а потом снова отстраивать, а это деньги. За стенами города же есть шанс, что оно не пострадает или пострадает не так сильно. Зайдя в одну из комнат на втором этаже, он стал разглядывать ожидавшего там парня. На вид он казался старше своих лет, гений молодого поколения, так его называли в сплетнях, и было за что. После того, как отец не поддержал его, он очень рассчитывал на помощь этого гения, но встреча в таком формате. «И зачем нужны были все эти игры с тайной встречей?» — сказал Ехань, снимая капюшон. «Могли бы просто встретиться в отдельном кабинете чайной. Для этого были причины», — пожал плечами Мавей. «Я слишком долго не выходил в свет, поэтому мое появление в общественном месте могло вызвать ненужный интерес, учитывая нынешнее мое положение. А ведь мне это как раз и было нужно. Жаль, что ты принял такое решение, я рассчитывал на твою поддержку в этом вопросе. Хоть мы и не близкие друзья, но все-таки и не враги, а священная семья слишком взорвалась. И я с тобой полностью согласен, мы еще успеем посидеть в чайной, сейчас есть дела поважнее». «Важнее моего дела?» – удивил, «и что это может быть? Ты сам только что сказал об этом. Священная семья взорвалась, и ее надо осадить. Я совсем запутался, ты все-таки за меня или нет? Если нет, то зачем все это? Я хочу предложить тебе кое-какую авантюру. Конечно, впоследствии всех собак спустят на тебя. И зачем тогда мне это? Затем, что этой авантюрой я помогу тебе прижать священную семью, но всегда должен быть крайний, на которого спустит всех собак. И становиться этим крайним мне неохота. А мне, значит, можно. Ты и так в таком положении, что на тебя посыплются все шишки. Я бы так не сказал. Ой, да ладно, брось. Я тут поспрашивал и оказалось, что Ецзунь не поддержал тебя в этом вопросе. Ехань поморщился, как будто съев лимон. У отца много дел, и у него нет времени разбираться со столь небольшими делами. Ну да, ты хоть сам-то в это веришь? Ему лишь надо было высказаться в твою поддержку, никто не требовал от него влезать в это дело обеими ногами. Но он даже этого не сделал. Ехань помрачнел, услышав эти слова. С каждым месяцем отец отдалялся от него, и это его беспокоило. Он не понимал, чем заслужил такое отношение отца. В последние годы его мир пошатнулся, в семье все чаще начали звучать слова, что он приемный сын и нахлебник, но он уже привык к этому. Ведь до недавних пор отец ничем не выдавал своего разочарования в приемном сыне, и тут такое. Это был страшный удар для него. На совете старейшин семьи, когда была озвучена эта ситуация, отец промолчал. «Надеюсь, ты понимаешь подоплеку всей ситуации», — сказал Мавей. «У Ецзуна сейчас связаны руки, поэтому не воспринимай его бездействие близко к сердцу. «Какую еще ситуацию?» – произнес Ехань, мигом став серьезным. «Ты что-то знаешь? Рассказывай. Хватит ходить вокруг да около. Хань, ты же умный парень. Включи мозги и выключи эмоции. Вспомни все, что происходило с тобой за последний год и проанализируй это без эмоций. Не тебя одного принимают в семьи, да некоторые входят слегка по другой программе, но ты не один такой. Даже я знаю пару случаев, когда в семью принимали не как стороннего, а именно усыновляли. Но почему же тогда так взъелись на тебя? Уверен, это началось не сразу. Я ведь прав? Да, вначале все было хорошо, я чувствовал, что снова обрел семью. Но сейчас не знаю, в чем я провинился, что семья так ополчилась на меня. С чего ты решил, что провинился ты? Что ты этим хочешь сказать? Эх, ладно. Если ты не хочешь посмотреть на ситуацию со стороны и без эмоций, позволь мне немного просветить тебя. То, о чем рассказал Мавей, удивило парня. Он действительно не замечал всего этого. Как же он был слеп, отец не бросил его, у него просто не было возможности помочь ему. Оказывается, после того совещания о демоническом духе легендарного ранга, на котором разгорелся скандал, когда отцу отказали в его выдаче, его решили поставить на место, используя ситуацию с Еханьем. «Проклятые старикашки!» – в сердцах воскликнул Ехань, вскочив со стула. «Что они себе позволяют? Ладно, ладно, успокойся. Присядь, в ногах правды нет. А как я могу успокоиться, когда стал причиной, что отца поставили в такое положение? Ты меня слушал? Причина не в тебе, ты всего лишь следствие. Все равно, после этого пойдут разговоры, что отец не может защитить даже собственных детей. Это сильно ударит по его репутации. Как же не вовремя я с этими символами влез? Теперь ты понимаешь, что тебя при любом раскладе сделают крайним, лишь бы насолить главе города. Что ты предлагаешь?» Выслушав рассказ Мавы о плагиате символов, Ехань был в шоке. Оказывается, священная семья давно грешит подобным. Хоть план Мавы был сыроват, как на его взгляд, но он должен был признать, что данная информация была крайне важна. План говно, но идея хорошая. Теперь понятен весь этот фарс со встречей. Не хочешь ссориться со священной семьей? Мне не с руки с ними враждовать. Да и если бы я выдал все это, дело быстро бы замяли. Это точно, со мной же совсем другая ситуация выходит, погружаясь в свои мысли, сказал Ехань. Проклятие, если бы я не знал насчет старейшин, я бы с радостью воспользовался твоей информацией. А что тебя сейчас смущает? Спросил Мавей. Хотя ты, пожалуй, прав, при любом раскладе старейшины попытаются избавиться от меня. Ты не в курсе, но недавно было собрание старейшин по поводу выдачи отцу демонического духа легендарного ранга. Ему отказали, а старейшины, которые не согласились с выдачей, как-то связаны со священной семьей, они даже предлагали помолвить сестренку Ецзынь с младшим наследником священной семьи, Шэнь Юэ, и у них почти получилось. В то время, когда болела мать Ецзынь, отец вообще ни на что не обращал внимания, так что, выпустив эту информацию о символах, они костьми лягут, но постараются убрать меня. Ну, тебе при любом раскладе страдать, а так хоть священную семью прижмешь. Это верно, но сделаем мы по-моему. Глава 31 Ред. В усадьбе священной семьи стояла неестественная тишина, слуги перемещались перебежками, вжимая головы в плечи. Даже члены главной семьи старались не показываться лишний раз из своих покоев. В центральном зале для собраний было экстренное заседание совета старейшин. На центральном месте зала стоял каменный трон, возвышаясь над присутствующими. Патриарх священной семьи восседал на троне с гневным лицом, оглядывая старейшин семьи. В этот раз для старейшин не поставили стульев, и все они сидели на небольших подушечках, становясь тем самым еще меньше перед патриархом Шэньхуном. Кто-нибудь может объяснить, как небольшой спор о символах перерос во все это? Гневно крикнул Шэньхун, разбивая каменный подлокотник трона. Глава, произнес пожилой мужчина, третий старейшина семьи, мы посовещались и пришли к мнению, что Ехань, проводя исследования для своего проекта по символам, раскопал оригиналы этих пяти символов. Так почему же он сразу не заявил об этом, а ждал до городского собрания глав? Мы считаем, что он хотел использовать эту информацию, чтобы шантажировать нас, и в будущем устранить помеху на пути к должности главы города. Ха, не смеши меня, ему бы никто не доверил должность главы города. Если бы он достиг того же уровня, что и Ецзун, то все возможно. Мы потратили много ресурсов на подкуп старейшин семьи в юге для очернения парня перед другими членами семьи. Благо, они изначально были настроены не слишком лояльно к нему. Возможно, вы переборщили, и стоило позволить парню попробовать шантажировать нас. Тогда бы только мы узнали о том, что информация о символах всплыла. Теперь же о ней знает весь этот город, и исчезновение парня быстро свяжут с нами. Это оставит без ответа. Вначале все шло хорошо, и Е Цзун отвернулся от своего приемного сына. Кто ж знал, что парень притворялся, а сам готовил такое. И ведь умудрился спеться с семьей Ху. Не упоминая их при мне, скрипя зубами, произнес Шэнь Хун. Их главу стоило прижать еще раньше. А теперь мне пришлось при всех выслушивать их обвинения, что мы продаем их свитки символов, как свои. Вы не представляете, как мне пришлось выкручиваться на собрании, чтоб свести это дело к небольшому недопониманию. Глава очень умен и мудр. Даже под градом обвинений смог спасти положение, кланяясь, произнес третий старейшина. Да, да, закивали старейшины. Хватит. Вместо того, чтобы льстить, придумайте, как нам быть дальше. Предлагаю надавить на вассальные семьи, чтоб они подняли свои связи и замяли дело. Кому-то нужно преподнести подарки подороже, произнес черноволосый мужчина с черной бородкой, четвертый старейшина. Это само собой. Сразу скандал замять не получится, но накал надо сбить, высказался второй старейшина. Но он все равно не утихнет достаточно быстро, некоторые могут начать копать и мало ли, что они найдут. Предлагаю списать все на предков, выразил свое мнение первый старейшина, морщинистый старик, самый пожилой из всех присутствующих. «О чем ты? Хочешь посрамить честь предков?» – спросил Шэнь Хун. «Не совсем», – ухмыльнулся старик. «Мы все знаем, какие у нас предки, так что, думаю, они поймут. Но вот если мы, якобы, проведем расследование и найдем еще пару символов, якобы, украденных, а также свалим все на наше непонимание наследия предков, то может прокатить. Не вызовет ли это новую волну?» – высказала беспокоенность третий. «А что?» – произнес второй старейшина. Высокий мужчина с волосами серого цвета. Если все правильно сделать, и нужные люди скажут свое слово в нашу поддержку, что мы, мол, просто ошиблись, присваивая себе изобретение этих символов, то все может получиться. Хм, идея мне нравится. Сейчас многие увлеклись попытками перевода древних книг, после того, как этот малец рассказал об атрибуте. Скажем, что в свое время неправильно перевели послание предков, а нужные семьи поддержат нашу точку зрения, подытожил дискуссию патриарх. Что же касается главы Ху, продолжил раздавать приказы патриарх. У него есть трехлетний внук, передайте темной гильдии, пусть с ним что-то случится. Надо отвлечь старика, а то он слишком возомнил о себе, и прижмите уже эту семейку. Также передайте темной гильдии, что семьи Лю и Цай должны исчезнуть полностью. Мне не нужно, чтоб через десяток лет выскочил их потомок с обвинениями, что мы выкрали их семейные техники. Будет исполнена, глава, поклонились разом все старейшины. Да, рвануло знатно. После того разговора я месяц ждал, но все равно произошедшее превзошло все мои ожидания. Не знаю как, но Еханью удалось пройти на собрание глав семей, что периодически устраивается для решения наболевших вопросов, и вот там он развернулся на полную. Все-таки одно дело, когда студент из бедной, пусть и благородной семьи, высказывает подобное какой-то училке, и совсем другое, когда приемный сын главы города выкатывает претензии патриарху семьи при всех главах семей, да еще и сразу с доказательствами, а не сходите сами проверьте, результат совершенно разный. Город забурлил, такой скандал. Одна из главных семей обвиняется в плагиате, а учитывая, что к знаниям здесь особое отношение, священная семья знатно села в лужу. Под шумок ей стали припоминать все их грязные делишки. Даже семья крылатого дракона, которую многие уже списывали со счетов, начала давить на священную семью, требуя пересмотра некоторых договоренностей, ну и вернула себе часть позиций на рынке. Как и было обещано после скандала, я с парнями пару раз присоединился к Еханью в его посиделках в чайной. Да и повод отметить у меня был. В первый раз отмечали взятие бронзового ранга парнями, хоть они все взяли его в разное время, но я решил отметить то, что все в моей группе минимум первой звезды бронзового ранга. Все-таки традиция поить своих людей, она во всех мирах одинакова. Во время празднования мы специально выбирали такое место, чтобы я с Еханьем сидели на равных местах. А то поход в чайную – это не просто сходить поесть, Это статусное мероприятие, как говорится, себя показать, да на других посмотреть, то, как мы рассаживаемся, будут обсуждать. Во второй раз мы отмечали покупку небольшого ресторанчика моей семьей. Доход от него был небольшим, но стабильным. Ну и в третий раз меня пригласил уже Ехань. Как оказалось, его все-таки выпроваживают из города. Уж слишком неудобная фигура. Не знаю, как там было в каноне, но в этот раз он не уходит как изгой. Все в городе прекрасно понимают причины, почему его выпроваживают. К тому же в этот раз с ним помимо старейшины будет еще и Ецзун. Как рассказал Ехань, после того скандала, что он поднял, позиции старейшин, которые были против выдачи Ецзуну подходящего демонического духа, пошатнулись, и он смог продавить решение о его выдаче. Однако старейшины все-таки подгадили, поставив условие о взятии Ецзуном легендарного ранга, а до тех пор должность городского лорда возвращается ему. За ним уже послали и его возвращение ждали со дня на день. Как только он вернется, Ехань с Ецзуном покинут Светозар. Как по мне, довольно спорное решение, неизвестно сколько времени займет взятие легендарного ранга Ецзуном. Все это время, ожидание и наблюдение за разворачивающимся скандалом, мы с парнями тренировались до седьмого пота. Как оказалось, у нас появилось очень срочное и важное дело. После того тайного разговора с Еханием, брат Лисонг выразил желание также посетить границу священных небес. Под критерий он не подходил, взяв пятую звезду бронзового ранга, но до 13 лет ему еще оставалось 4 месяца. Поэтому он попросил меня помочь ему прорваться, используя технику, что я использовал при прорыве на серебряный ранг. Честно сказать, я был рад за стремление Сонга, но быстрый рост иногда приводит к печальным последствиям. Тело, меридианы и сосуд души должны привыкнуть, адаптироваться к возросшей духовной силе, иначе можно навредить себе, вплоть до становления калекой в духовном плане. Я объяснил это Сонгу, выразив желание помочь ему, но если не успеем, то не страшно, главное не навредить своему развитию. Я помнил, что Нили с друзьями просто проскакивал через звезды и ранги, но я уверен, что его стремительный рост сопровождался шрамами на меридианах. Все-таки я слегка разбираюсь в культивации, не зря всю библиотеку перевожу. Скорее всего, он лечил их пилюлями, к сожалению, сейчас в Светозаре их не было. Да и как ни крути, идеального лекарства не бывает, и шрамы на меридианах будут накапливаться. Я думаю, он заранее продумал это, желая к моменту, как начнут сказываться накопленные шрамы на меридианах, уже быть в мире драконьих руин и получить более качественную медицинскую помощь. Но мы позволить себе такого не могли. Брать деньги с трофеев парней мы не стали, все-таки данная ситуация не попадала под критерии крайней необходимости. Я сразу предупредил парней, еще на этапе отсеивания, что в случае тяжелых ран на целителей скидываемся, но бросать никого не будем. Все, чем я мог помочь Сонгу, заключалось в том, что на охоту мы ходили не на овцерогов, а на демонических быков. Трофеи с них стоили дороже, поэтому Сонг умудрялся довольно быстро собирать суммы, необходимые для разных укрепляющих зелий, иногда и я давал Сонгу, выделенные мне божественной семьей, пилюли. Примерно за 2 месяца до своего дня рождения Сонг решил прорываться на серебряный ранг. Как и в прошлый раз, мы решили провести технику поглощения в лесу на тренировочном полигоне. Парней я решил не брать с собой, все-таки мне не нравилась эта техника, особенно ее продолжение, описываемое в книге. Кстати, из библиотеки я эту книгу выкрал и уничтожил, кто бы что ни говорил, но я против всякого рода жертвоприношения и считаю, что такие знания не должны никого искушать. Технику я помнил, поэтому с легкостью смог повторить все нужные символы. Учитывая, что в академии начали преподавать более глубокое понимание символов и правильность их нанесения, да и я сам хорошо в них продвинулся, по моему мнению. Принцип действия данной техники был для меня понятен, я даже смог начертить их без ошибок, которые, как оказалось, я совершил в прошлый раз. Хоть они и не были критичны, но тогда я использовал технику, чтоб прорваться, находясь буквально в шаге от серебряного ранга. Сейчас же Сонгу сначала нужно было подобраться к границе, а после преодолеть ее с помощью техники. Эх, тяжело вздохнув, я предпринял еще одну попытку отговорить Сонга. Может, все-таки передумаешь пытаться пробиться за один раз? Время у нас есть, можем дважды использовать технику. Сейчас и, допустим, через 2 недели. Мы это уже обсуждали. Время поджимает. Мне еще восстанавливаться после техники и укреплять новые меридианы. Вот как раз поэтому я и пытаюсь переубедить тебя, пытаться пробиться за один раз. Ты помнишь, в каком я состоянии был после использования этой техники, а ведь я использовал ее, чтобы пробиться к серебряному рангу. Тебе же помимо этого нужно еще дойти до границы. У меня нет времени на растягивание всего этого. Мне скоро 13, если буду еще тянуть, то ректор точно не пустит в границу священных небес. Вот сдалась тебе эта граница священных небес, да там можно быстро взять пару звезд. Но подумай, стоит ли сиюминутная выгода возможными осложнениями в культивации. Ладно, так и быть скажу, обернувшись ко мне лицом и смотря в глаза, произнес Сонг. Я иду туда не за парочкой звезд или городской славой, все дело в Еине. А при чем здесь этот дух? Удивился я. Ты же сам мне про него рассказывал, что это дух легендарного заклинателя демонов и что он обучал Ецзуна. Учитывая, что даже ты смог его уговорить обучить тебя парочке техник, уж я-то смогу выклинчить у него высшую технику для культивации. Не в обиду будет сказано, твоя техника сильно помогла мне, но ты сам признавал, что она больше подходит для воина, нежели для заклинателя демонов. А где еще я смогу получить высшую технику культивации? Я не такой гений, как ты, и в одну из главных семей меня не примут. Да и даже если каким-то чудом примут, поделятся ли они хорошими техниками, тебе вот не выдали. Ну, по правде говоря, патриарх предлагал мне технику культивации, я сам не взял, потому что мы с Ема решили не менять мою технику, там много разных причин было. Даже если и так, это ничего для меня не меняет. Еянь, единственный вариант для получения хорошей техники культивации, а может даже и высшей. Раз ты настроен столь решительно, дважды проверив нанесенные символы, я кивнул брату, подтверждая готовность техники. Сев внутри кругов, Сонг прикрыл глаза и начал медитировать. Я же стоял недалеко, максимально задействуя техники обнаружения, которым научил меня Еянь, и приготовился к бою в случае чего. Потихоньку символы начали светиться, становясь с каждой минутой все светлее. Я почувствовал, как духовная сила покидает демонические кристаллы и закручивается вокруг Сонга. Техника действовала наподобие центрифуги, отделяя нейтральную духовную силу от воли демонических зверей, из которых и были извлечены кристаллы. Пройдя несколько кругов вокруг Сонга, от потока духовной силы начали отделяться небольшие сгустки энергии, в которых я определил наличие духовной воли. Они постепенно отлетали от вихря духовной силы, что был вокруг Сонга, и растворялись в пространстве. Я ждал, наблюдая за Сонгом и контролируя окрестности, хоть до этого мы и зачистили все в радиусе 500 метров от поляны, но все-таки бдительности я не терял. Ночь подходила к концу, а Сонг все сидел в центре вихря духовной силы и медитировал. Как только над горизонтом стала появляться светлая полоса, я заметил неладное с Сонгом. Из его носа начала потихоньку сочиться кровь. Выругавшись как следует, я начал продумывать варианты. Прерывать технику было нельзя, и если по мне просто вдарит духовная сила, то вот Сонг, потеряв концентрацию, точно повредит меридианы. Проблема поврежденных меридиан была актуальна в Светозаре, я даже как-то консультировался с целителями по поводу лечения, но, как объяснял мне целитель, вылечить большинство травм было сложно, и пилюли или зелий, помогающих в излечении меридиан, почти не было. Вся консультация сводилась к тому, что пострадавшего нужно привести к ним, а там, как повезет. Пока я обдумывал, как побыстрее доставить Сонга к целителям, из его глаз и ушей также начала понемногу сочиться кровь. И вот, когда солнце полностью показалось из-за горизонта, все прекратилось. Вихрь духовной силы растаял, а Сонг начал заваливаться вперед. Подбежав к нему и не дав упасть, я быстро влил в него лечебное зелье. Правда, оно помогало только от физических ран, но ничего другого у нас просто не было. Взвалив тело на спину и используя технику усиления на полную, я помчался в больницу. Глава 32. Ред. Сидя в коридоре возле палаты Сонга, я обдумывал, какую версию событий выдать его семье. А ведь объяснять придется по-любому. Одна надежда, что с осмотром и диагнозом закончит раньше, чем придут его родители. Из палаты вышел целитель, взрослый мужчина, чьих волос уже коснулась седина. «Как он?» – спросил я. «А кем вы ему приходитесь?» «Я его двоюродный брат, это я его сюда принес с тренировки». «Что ж», – начал целитель, – «состояние стабильное, и его жизни ничего не угрожает. Сильное перенапряжение меридиан, но они целы и не искалечены, насколько мы можем судить. Степень их повреждения можно будет оценить, как только пациент очнется. Сейчас он в лечебном сне. Пока целитель мне все это рассказывал, прибежал отец Сонга, Лиёши. Что с моим сыном? Вэй, что произошло? На вас кто-то напал? Нет, дядя, на нас никто не нападал, и с Сонгом все в порядке, ну относительно. Целитель снова пересказал все отцу Сонга, а после строго посмотрел на меня. Молодой человек, не затруднит ли вас рассказать, что произошло? Спросил целитель. Как сказать, это долгая история, но если вкратце, Сонг пытался пробиться на серебряный ранг, и что-то пошло не так. Из его носа, глаз и ушей начала сочиться кровь, но я не решался его остановить. После, когда он уже начал терять сознание, я влил ему целебное зелье и принес сюда. Что ж, это многое объясняет, молодые люди часто бывают не сдержаны в тренировках, поэтому перенапряжение каналов бывает. Но зачем вы влили в него целебное зелье? Оно никак не помогло, а только сделало хуже. Хуже. Это как, видите ли, молодой человек, целебные зелья, что продает гильдия алхимиков, крайне не рекомендуется принимать при духовных травмах, ТК, из-за своего действия они сильно напрягают меридианы. В данном случае они и так были повреждены, а вы еще и добавили зелье. Но вам повезло, ничего непоправимого не случилось. Организм молодой, справится. Недельку постельного режима и кое-какие целебные настойки, а также никаких тренировок в течение месяца как минимум, а лучше двух, закончил объяснять целитель, обращаясь в конце к отцу Сонга. Да, да, конечно, я прослежу, чтоб он больше отдыхал, закивал Лиёши. Как только целитель удалился, меня буквально приперли к стенке, требуя уже полноценный рассказ. Пришлось рассказать, как все было на самом деле, опустив момент с применением техники темного поглощения. Свалил все на огромное количество пилюль, что Сонг копил для прорыва, и то, что он принял их почти одновременно. Выслушав, что молодежь не дружит с головой и, попросив оповестить, когда Сонг проснется, я ушел спать. На следующий день, встретившись с парнями, рассказал о временном отсутствии Сонга. Парни выразили желание скинуться для оплаты услуг целителя. И хотя я все уже оплатил, но отказываться от помощи парней не стал. Взаимопомощь сближает, делая из нас сплоченную команду, и хотелось, чтобы парни знали, что в беде их не бросит. До окончания учебного года оставалось не так много времени, поэтому взятый до этого темп в тренировках я сбавлять не стал. Я уже был на 4 ой звезде серебряного ранга. Хоть я мало уделял внимание развитию сосуда души, но тренировки по закалке тела и попытки освоить разные техники благоприятно сказались на его развитии. Сейчас же я слегка скорректировал свое время, пытаясь равномерно развивать тело и сосуд души. К вечеру брат Сонг очнулся, и я отправился его навестить. «Ну и сэс, больной, как вы себя чувствуете?» Саркастично начал я беседу. «Вот только ты еще не начинай. Мне уже родители устроили взбучку», — скривил улыбку Сонг от моих слов. «Ладно, ладно. Что целители говорят? Да все нормально, недельку поваляюсь и вперед. Ага, а то, что тебе месяц нельзя тренироваться, это как бы не считается. Все согласно моим расчетам. Месяц отдохну, как раз и новые меридианы окрепнут и в границу священных небес. А-а-а, устало вздохнул я. Ты все еще не бросил эту затею? С чего бы? Ну не знаю. Я целый месяц тренировался, чтоб укрепить новые меридианы. Тебе же тренировки противопоказаны. Тем более не думаю, что для ректора принципиально будет то, что тебе еще месяц до дня рождения будет после снятия запрета. Или ты собираешься? Ну ты и балбес. Да все нормально будет, я же не собираюсь там медитировать. Мне лишь бы попасть туда, а уж уговорить как-нибудь смогу. Тьфу ты. Все, я умываю руки, ты парень взрослый, сам решай. Родителям хоть сказал? Скажу. Потом, официально с момента поступления в академию мы уже считались взрослыми. Насколько вообще могут быть взрослыми 11-летние детишки, но постоянная опасность нашествия демонических зверей, а также то, что развитие духовной силы благоприятно сказывается на развитии тела, давало свой отпечаток в этом вопросе. Допустим, мне было только 12, ну почти 13 лет, но серебряный ранг и физические тренировки в сумме с закалкой тела сделали свое дело. Я выглядел лет на 15-16, высокий подтянутый парень с волосами до плеч, завязанными в хвост, надо бы постричься. Вообще, начиная с серебряного ранга, тело начинает резко развиваться, подстраиваясь под духовную силу. На бронзовом ранге это не слишком заметно, Как результат, вот такое несоответствие реального возраста с видимым. Ушел я от брата слегка расстроенным, хоть и сказал, что умываю руки от этого дела, но все-таки, как говорилось в одном аниме, если в чем-то не уверен, бей макивару, если сомневаешься, бей макивару. Тренировка – это единственное, что тебя никогда не подведет. Всецело последовав данной мудрости, весь оставшийся вечер провел за физической тренировкой. Дни вошли в свою колею. Брата Сонга выписали, и он тайно, не перенапрягаясь, тренировался. Занятия в академии шли в штатном режиме, как и тренировки. В изучении техники усиления и контроля духовной силы, как внутри тела, так и снаружи, был хороший прогресс. Хотя как только духовная сила покидала тело, то контроль над ней резко проседал, но и того, что удалось добиться, было неплохо. Со столбов я уже не падал, в наглую жульничая на спаррингах с Мэй Сюлин. Она злилась, не понимая причин, почему я не падаю, но ничего поделать не могла. О своей хитрости я ей не рассказывал. Как-то раз попытался с ней заговорить, но девушка оказалась слишком гордой, чтоб принимать помощь от мелкоты. В академии начали все больше делать упор на практические занятия. С алхимией у меня не заладилось. Если с теорией проблем не было, то вот с практикой – полный провал. Для создания пилюли или зелий требовалось наполнить специальную печь своей духовной силой и уже с ее помощью контролировать процесс изготовления. С этим как раз у меня и были проблемы, но я списывал их на то, что я воин и контроль духовной силы вне тела у меня посредственный. Вот с символами у меня получалось намного лучше. Разобравшись с правилами построения и значениями самих символов, дело пошло на лад. Благодаря тому, что нанесение символов осуществляется специальной кистью, проводящей духовную силу на специальные чернила, сделанные с содержанием крови демонических зверей, проблем с контролем у меня не возникало. К тому же, хоть я и не был программистом в прошлой жизни, но кое-какие основы знал. Искусство нанесения символов строилось на тех же принципах, что и программирование, просто другой язык. Плюс ко всему ты наполняешь свиток своей духовной силой, а не просто рисуешь. Но тут тоже есть интересный момент, но о нем чуть позже. Свитки делились так же, как и культиваторы на ранги. Свиток бронзового ранга способен только на стихийный выброс энергии, неконтролируемый поток пламени или холода, или еще чего. Символы на свитке серебряного ранга больше походили на использование какой-либо техники. Т.Е. появлялись очертания меча или огненного шара. Действие свитка было более направленное и концентрированное. Отличие золотого ранга заключалось в многоразовости использования. Создавался свиток с 10 огненными шарами, за раз ты мог использовать любое количество шаров 1, 2 и до 10, к тому же сила соответствовала золотому рангу. И так до тех пор, пока все заряды в свитке не кончатся. Стальной ранг – это элита свитков. Более широкое разнообразие техник под определенные задачи. Про силу свитка не говорю, и так понятно, но техническое их выполнение стоит на разряд выше, нежели золотой ранг. Плюс ко всему были некоторые технические новшества. Допустим, огненный шар, не просто шар, а кумулятивный заряд, ледяное копье имеет более твердый сердечник для пробития бронированных целей и т.д. Свитки легендарного ранга были из разряда семейных сокровищ, их не использовали до последнего. Вот пока демонические звери не подойдут к дверям дома, их держали про запас, и ведь на то была причина. Легендарные свитки отличались от стальных, как небо и земля. Тут тебе и преследование цели, и подпитка защитных техник. Сложность исполнения легендарных свитков была колоссальна, и дело было не только в напитке духовной силой, но и сложности в исполнении. Как-то мастер нанесения символов божественной семьи рассказывал, что однажды, когда он был молодым, демоническая орда прорвалась в город. Тогда кто-то из семьи вьюги использовал свиток легендарного ранга «Морозный вихрь». Представьте торнадо, в котором летают не только снежинки, но и небольшие кусочки льда. 20 метров в высоту и 5 метров в диаметре, проходя через демонических зверей, оно оставляло после себя лишь ледяное крошево. Сама техника промораживала цель, как того терминатора из второй части фильма, а кусочки льда разбивали такую ледяную статую на тысячи осколков, жуть. И при этом использовавший свиток контролировал направление такого торнадо. Изучая этот вопрос, меня все больше посещали мысли, что ранжирование свитков в Светозаре слегка неверно. Для этого был один главный нюанс. Был известен способ наполнения свитков. Я, будучи на серебряном ранге, вполне мог написать свиток золотого ранга. Зная принцип построения символов, периодически наполняя определенные из них духовной силой. Почему не стального или легендарного? Так для заполнения духовной силой свитка золотого ранга мне пришлось бы сливать в него всю духовную силу в течение 2-3 дней, про стальной и легендарный я вообще молчу. Также учитываем обновление чернил, ведь духовную силу они впитывают, пока не просохли. Короче, как говорится, овчинка выделки не стоит. Да, этим грешат некоторые мастера из гильдии нанесения символов, когда их ученики наполняют свитки более высокого ранга, но брак у них просто зашкаливает. Хотя сейчас, узнав про атрибуты, они что-то там рассчитывают и пересматривают. Про свитки выше легендарного ранга я не знал, но предполагал, что разница в ранге духовной энергии и большем количестве переменных, хотя я мог и ошибаться. Про свиток подпространства, найденный рыжим, я вообще ничего не нашел. Хотя подпространственные кольца изготавливались в Светозаре, но все они были слабенькими, на пару кубических метров максимум. Изготавливали их в гильдии нанесения символов мастера как минимум золотого ранга, и не у всех получалось. Кольца большего объема находились в различных руинах и были редкостью. Как объяснял мне мастер из божественной семьи, сама структура символов в этих кольцах очень сложна, да и требуется все это уместить на небольшом колечке, и как это сделать никто не знал. Вообще изучая этот вопрос, я заметил некую границу. Если взял серебряный ранг, то типа молодец, все дела, но серебряный ранг берут и простолюдины. Вот с золотого ранга ты, все, точно аристократ, даже семье присвоит благородный статус. Вторая граница, это легендарный ранг, влажные мечты всех патриархов, что их наследники добьются успеха в этом. Все больше погружаясь в вопросы нанесения символов, мне захотелось создать что-то типа защиты 10 тысяч демонических духов из оригинала. К сожалению, ничего, даже близко подходящего на принцип построения защиты, я не нашел. Да в книгах описывались и другие способы защиты, но все они были для нанесения на свитки, грубо говоря, одноразовые. Я же хотел сделать стационарную защиту дома, как пассивную, чтоб следил за нарушением периметра, так и активную. Мастер из божественной семьи смог рассказать только общие сведения об этом, за конкретикой требовалось посетить гильдию нанесения символов. Как-то незаметно пролетел месяц, и вот Сонг попросил меня подсобить в разговоре с ректором академии. Перед этим я заставил его пройти повторный осмотр целителей, и только после их заверений, что брат полностью поправился, мы пошли к ректору. Разговор с ректором дался Сонгу тяжело, все-таки о травмах студентов ему докладывают. Я же стоял в сторонке и особо в разговор не лез, изображая группу поддержки и подтвердив, что он полностью поправился. Нехотя ректор согласился допустить Сонга в границу священных небес. Все-таки граница священных небес сильно нагружает меридианы, а травмировать перспективного молодого человека не хотелось. Все, конечно, понимали, что это я его подтягиваю за собой, делясь своими знаниями, однако его серебряный ранг говорил сам за себя. Немного поворчав для приличия о молодежи, что хочет всего здесь и сейчас, ректор отвел нас ко входу в границу священных небес. Глава 33 ред. Пока мы шли к границе священных небес, я старался проинструктировать Сонга о том, как следует действовать внутри. Давление духовной силы там большое, и я сомневался, что меридианы Сонга достаточно окрепли. Помни, твоя главная цель – не развитие, а техника. Так что уделяй больше времени укреплению меридиан. Да ладно, все нормально будет. Если бы твой прорыв прошел нормально, я бы ничего не сказал, поэтому слушай и не возникай. Тревожные мысли не покидали меня. С одной стороны, я понимал, что парень уже относительно взрослый и вполне отвечает за свои поступки и решения. Но все-таки за время обучения я как-то свыкся с его присутствием и незримой поддержкой. Жаль будет, если его путь культивации окончится так. В ожидании Сонга я решил переключиться на гильдию нанесения символов. Идея создания стационарной постоянной защиты прочно засела у меня в голове. Для начала я отправился в гильдию нанесения символов. Встретили меня старички прохладно, но мой статус члена божественной семьи не позволил им сразу послать меня. После продолжительных разговоров с членами гильдии они все больше убеждались, что я не какой-то выскочка, а в деле начертания что-то дознаю. Некоторым даже пришлось признать, скрипя зубами, что в теме я разбираюсь на порядок лучше своих сверстников. Мне выдали литературу, но, к сожалению, в библиотеку не пустили. старые хрычи, хотя даже выданной литературы мне вполне хватило на первое время. Ко всему прочему я обратился за помощью к Емае, он был мастером-кузнецом, и в сплавах разбирался на очень хорошем уровне. Зачем мне это было нужно? Вся подобная защита ставилась на твердые носители, в основном камень, мрамор или гранит. Реже за основу брали металл и почти никогда древесину. Я изучал характеристики различных материалов и то, как они применяются в искусстве нанесения символов. По выходным Емае вел меня в кузницу и учил работать с металлами, выплавлять, ковать и т.д. Две недели пролетели незаметно, и в выходной, когда я находился в кузне, прибежал Лю Жонг, сообщив о возвращении Сонга. Вечером мы встретились в нашей чайной. Мы здесь были уже постоянными клиентами, так что хозяин сразу выделил нам отдельный стол на втором этаже для высоких гостей. «Ну и как все прошло?» – спросил я, когда все расселись. «Не так уж и плохо», – начал рассказ Сонг. Я лишь повздыхал, когда Сонг рассказывал, что все две недели он медитировал, укрепляя меридианы. Как-то развивать сосуд души он не решился. Все его силы уходили на то, чтобы бороться с давлением духовной силы и не остаться при этом калекой. Еянь в ученики его не взял, но, не знаю как, однако Сонг смог раскрутить его на технику, правда она была только до стального ранга. Рассказывая это, он выразительно смотрел на меня, я же делал вид, что не замечаю этого, будто меня больше заботит жареная курочка передо мной. Сонг закончил рассказ тем, что Еянь поделился с ним одной очень занимательной техникой, позволяющий передвигаться подобно ветру. И вот скажи, стоила какая-то техника, явно не высшая, раз только до стального ранга, риска стать калекой, во-первых, у меня не было даже такой, во-вторых, я тут знаю одного человека, который неплохо разбирается в техниках культивации, уверен, он сможет дописать ее, чтоб можно было достичь легендарного ранга. Какое совпадение, я тоже знаю этого человека, но у него столько дел, так что неизвестно, найдет ли он время на того, кто не слушает советов. Технику я глянул. Не каждый день можно изучить столь серьезную технику. Те, что мне дали почитать в божественной семье и принес Емае, были того же уровня. Чем больше информации, тем лучше. Я продолжил свои научные изыскания, попутно совершенствуясь в техниках и контроле. Приближался конец учебного года. Многие ученики стали формировать команды от 3 до 5 человек в каждой. Наша была, наверное, самой большой и самой обсуждаемой. Помимо нас с Сонгом, как самых сильных выпускников второго года обучения, в группе все были второй или третьей бронзовой звезды. И вот как раз парни и привлекали всякие сплетни. Ведь они были простолюдинами, но по уровню культивации ничем не уступали отпрыскам знатных или главных семей. Кто-то говорил, что все дело в пилюлях. Вот только все прекрасно знали, что с алхимией у меня проблемы. Тех, что получаю, явно не хватит, чтоб так раскачать четверых парней, отсюда и всякого рода домыслы и теории. Да, моя жизнь была одной из главных тем для обсуждения. Четвертая звезда серебряного ранга в неполные 13 лет, в то время как даже для клановых детей такой уровень ожидали только в районе 17-18 лет. Плюс ко всему я первый, кто посетил границы священных небес за долгие годы. С посещением границы Сонгом накал слухов в мою сторону немного спал, некоторые переключились на Сонга. Изучая технику божественного облака, которую притащил Сонг, меня не покидало ощущение, что где-то я ее уже видел. Немного посидев в библиотеке Академии, я действительно нашел нечто похожее. В библиотеке Академии была техника культивации великого облака. Сравнивая их, выяснилось, что данная техника, состоящая из одной главы, позволяла развиться только до серебряного ранга и на треть похожа на технику Сонга божественного облака. Пролистав несколько техник, я убедился, что некоторые из них можно было бы объединить в группы. Немного пораскинув мозгами, пришел к следующему выводу. Допустим, есть какая-то одна высшая техника, это некая основа, что составляет процентов 70-80, а уже потом мастер подгоняет ее под своего ученика, дописывая недостающие 30-20%, и тупо называет ее по-новому. У меня закономерно возник вопрос, подгонял ли рыжий выданные им техники под своих друзей или пользовался уже относительно подогнанными, ведь в оригинальной истории говорилось, что у него есть тысячи техник. Хоть все эти изыскания и выводы были неподтвержденными теориями, слишком мало информации, но зарубку на память я сделал. Я с нетерпением ждал окончания учебного года и начала наших походов за стены города, прекрасно понимая опасность, что таится вокруг Светозара, тем не менее я хотел выбраться отсюда. С каждым днем я все больше понимал тех, кто искал приключения на свои пятые точки. Дело было не только в неугомонном характере, но и, как ни странно, в банальной скуке. Вот чем помимо тренировок и изучения книг можно заняться в средневековом городе. Да ничем. Интернета нет, телевизора нет, каких-либо развлечений кот наплакал. Пить алкоголь мне было еще рано, в определенные дома с девушками низкой социальной ответственностью мне тоже ход заказан. Вот она цена известности. Почти все в городе знают меня и сколько мне лет. Бывали разные ярмарки со своими развлечениями, но они проходили не всегда и только пару дней. Были театры для разных слоев населения, начиная от уличных представлений с мальчиком, ходящим со шляпой и собирающим плату, до солидных заведений для элиты города. Но это все были разовые акции, поэтому большинство молодежи мечтало выйти за стены города и плевать на опасности. Одним вечером, обсуждая с отцом мои будущие походы, он охотно рассказал о тех временах, когда сам ходил за стены города. Отец упоминал, как они находили малые места силы. Это особые места, в которых духовная сила особенно концентрированная. До границы священных небес, конечно, не дотягивали, но все равно очень помогали в развитии. Мы перешли на тему культивации к разного рода алхимическим травкам, что помогали в развитии. «А ты не пробовал использовать священную темную траву для своего развития?» – спросил я. «Ты знаешь, сколько она стоит? Тогда у меня таких денег не было. А сейчас, в смысле сейчас, мой путь в культивации уже окончен. Да и ты ведь сам сказал, что мой сосуд души погас, так что смысл? Если я правильно помню, то священная темная трава позволяет сделать сосуд души как бы мягче, что значительно облегчает усвоение духовной силы. Это так, но чем она может помочь мне? А вдруг раньше ты использовал технику, которая тебе не очень подходит? Я могу написать тебе более подходящую технику, как раз для тебя. Вдруг получится, ты снова сможешь культивировать. Ну, не знаю. Конечно, сейчас у нас посвободнее с деньгами. Какие деньги? Мы им, по сути, подарили корень золотого женьшеня, который стоит как вся их трава вместе взятая, наверное, за десятилетие. Уж выдать тебе по пучку священной темной травы, от них не убудет. А почему по пучку? Вдруг молодая священная темная трава будет слабенькая? Все-таки, как я слышал, чем старше трава, тем эффект сильнее, а у тебя, можно так выразиться, нестандартный случай. Короче, уговаривал я отца весь вечер, и он все-таки внял моим доводом и обещался в ближайшее время попробовать. В уме я всегда держал возможность развития родителей и старшей сестры, но, как оказалось, для матери это было неинтересно, а сестра не очень горела желанием пробовать изнурять себя тренировками для создания сосуда души. Основа техники для отца у меня была, но я ее как-то забросил, так что дописать ее с учетом моих новых знаний было делом одного вечера. Урожай священной темной травы снимали раз в 5 лет. Поэтому по качеству она была 5, 10, 15, 20, 25 и 30 летней. И вот если урожаи первых 3 периодов были довольно-таки обильными, то вот вырастить 20 или 25 летнюю траву было проблематично, и поэтому ее продавали крайне редко. 30 летнюю так вообще не продавали, она была только для верхушки семьи. Первые 3 типа травки отцу выделили в достаточном объеме, так что хватит и для меня с парнями. Вот последние 3, включая и 30-летнюю, только по одному пучку. Если 20 и 25 летней хватит на пару сеансов фитотерапии, то 30-летнюю с трудом можно будет растянуть на 1 сеанс. Сюй Жонг поделился со мной слухами, что для выращивания последних 3 типов травок используют удобрения из костей демонических зверей. 30-летнюю же так вообще поливают кровью демонических зверей стального ранга. Насколько правдивы эти слухи, не знаю. Но то, что травка растет на костях демонических зверей, я запомнил. К окончанию учебного года все для эксперимента было готово. Священную темную траву, как и ее аналоги, можно было использовать 2 способами. Сделать настойку, растворив ее в специальном растворе, или сжигать и вдыхать дым. Первый вариант использовался для быстрого получения эффекта. Такая ударная доза должна была переломить ситуацию. Второй вариант – для более плавного и продолжительного воздействия. В основном, из-за цены использовался второй вариант, но в некоторых особых случаях прибегали и к первому. Для лучшего результата были куплены пилюли сбора души и духовного усиления на все средства семьи. Вначале отец пил отвар из травы. К сожалению, Первые три попытки были впустую. Только при употреблении 20-летней травы сосуд души отца откликнулся, и он начал медитацию культивирования. Весь эксперимент занял у нас неделю. После употребления настойки отец переходил к вдыханию дыма сжигаемых трав совместно с употреблением пилюль. Все это делалось с перерывами, так как нагрузка на сосуд души была огромна. К сожалению, как по мне, результат был неоднозначен. Да, священная темная трава помогала в усвоении духовной силы, но, к сожалению, из-за потухшего сосуда души прорыв на серебряный ранг не произошел, как и все вытекающие из этого. Однако сосуд души настолько расширился, что по объему духовной силы соответствовал где-то 1-2 звезде золотого ранга. Отец был рад даже этому. Сейчас, по его словам, он соответствовал войну золотого ранга. Раньше в Светозаре именно так отличали воинов от заклинателей. Объем сосуда души соответствовал нужному рангу, а закалку потом подтянет до соответствующего уровня. Получилось такое непонятно что. Вроде по объему золотой ранг, а меридианы соответствуют бронзовому рангу, да и аура не появилась, как у заклинателей. Вроде и радоваться за отца надо, с другой стороны такой неопределенный результат меня, честно сказать, разочаровал. Вот с таким непонятным чувством я отправился в свой первый выход за стены Светозара. Что можно сказать о первом выходе? Ожидал я большего. Нам назначили старшего из гильдии охотников, Секиу. Как выяснил Сонг, он работал на божественную семью, так что без пригляда меня не оставили. Он также, как и я, был на 4-й звезде серебряного ранга. Вначале он проверил наши боевые навыки и в принципе остался доволен. После небольшого опроса похвалил за то, что мы уже ходили на охоту и сработались в команде. Первые выходы были недалеко, буквально день пути, ночевка и обратно. Отрабатывали навыки хождения по лесу, установку лагеря и несение дежурства. В этом отличился Гоминш, умудрившийся уснуть на посту, а ведь сын десятника городской стражи. Так мы тренировались месяц. В дне пути от Светозара все подчищают, найти что-либо полезное сложно, но и опасности никакой. И вот однажды Киу сказал, что выбил для нас работенку. В принципе, в деньгах я не нуждался, но вот парни уже начали проявлять недовольство отсутствием трофеев. Работа заключалась в сборе ягод лесоцвета, растущего в одной из долин в 2 днях пути. Маршрут был известен, места часто посещаемые, так что никого серьезного там быть не должно. Все шло согласно плану. Добрались до долины спокойно, никого не встретив. В самой долине обитали огненные лисы. По словам Киу, никого выше серебряного ранга там не видели. Так и вышло. Сами лисички оказались жутко проворными, хотя для меня после спаррингов с Мэй Сюлин, которая также специализируется на скорости и ловкости, проблем особо не доставили. А вот парням пришлось попотеть. В основном, конечно, Сонгу, остальные были чисто для массовки, не давая лисичкам слишком уж разгуляться. Закончив со сбором ягод и трофеев, решили не отправляться в обратный путь, а заночевать в долине, она как раз была зачищена. Как только все дела были сделаны и мы уселись у костра ужинать, я обратился к Секму. «Скажите, вы ничего не почувствовали во время сборов ягод?» «Хаэм, неужто тоже почувствовал их присутствие?» После его слов все в группе напряглись. «Так все-таки мне не показалось. Сколько и как давно ты их почувствовал?» «Когда мы обустраивали лагерь, примерно 3 со стороны выхода из долины. Поздно, они перекрыли выход еще в обед. Почему не сказали?» «Проверял, заметите ли вы кого?» Киу обвел взглядом нашу группу. «Их 4. Один заклинатель демонов серебряного ранга и 3 воинов того же ранга. Предвещая твой вопрос, уходить раньше было нельзя, они могли устроить засаду. Лучше драться с ними на нашей территории». Секиу взглядом указал на ближайшее дерево, и я смог разглядеть что-то вроде деревянной таблички с символами, которая терялась на фоне коры дерева. Оказалось, он успел подготовить теплый прием незваным гостям. «Может, это такая же группа, как и мы?» – спросил Лю Жонг. «Сомневаюсь, тогда бы они подошли сразу, а так, может, хотят ограбить молодняк». Распределив роли в случае сражения, Секиу отправил всех спать со словами, что те не нападут раньше полуночи или рассвета, поэтому нам следует отдохнуть. Как и предсказывал Секиу, они окружили нас перед самым рассветом, скорее всего хотели подобраться незамеченными, рассчитывая, что дозорный уснет. Однако все мы спали в полглаза, и тихое предупреждение Киу о начале никто не пропустил. Мгновенно вскочив, мы встали в круг, ощетинившись мечами. Из-за деревьев стали появляться люди в темных плащах с капюшоном, скрывающие их лица. Сикиу грязно выругался, когда вперед остальных вышел мужчина с белыми волосами и такого же цвета бородкой. Быстро оглядевшись, я понял, что это был пятый, и если его никто не почувствовал, плохо дело, парни, похоже, это бойцы темной гильдии, а этот белый золотого ранга. Его я беру на себя, всем быть начеку, не прозевайте первый удар. Ты угадал, сказал предводитель бойцов темной гильдии с легкой усмешкой. Предлагаю тебе сдаться, голова того мальчишки будет достаточным взносом, чтобы ты смог присоединиться к нам. Серьезно, ты предлагаешь мне присоединиться к вашей ублюдочной гильдии? Честно сказать, момент, когда Секиу достал свиток, я прозевал. Вот все стояли, напряженно разглядывая друг друга, и в следующее мгновение огненная стена шириной в 10 метров и высотой в 3 метра понеслась на их предводителя. Тут же активировались символы на деревьях. Вокруг пронеслась волна, сбивая противников и замораживая их. Но бойцы темной гильдии оказались не так простые и смогли защититься от нее, давая тем самым нам время, чтоб атаковать. Еще при их приближении я почувствовал, кто из них является заклинателем демонов серебряного ранга, так что сразу рванул к нему, нанося удар мечом. Мой противник был никудышным мечником, я давил на него, нанося одну рану за другой. «Помогите мне!» – прокричал мой оппонент. Похоже, они неправильно оценили наши силы, рассчитывая, что их предводитель быстро справится с Секиу. Они ошиблись. Пусть его противник превосходил его рангом, но Икиу был опытным бойцом. Ко мне устремился один из бойцов, что наседали на парней. Мне пришлось слиться со своим демоническим духом, все-таки шанс пропустить удар от двоих оппонентов был, и лишняя защита мне не повредит. Мой оппонент также слился со своим демоническим духом, и вдвоем они насели на меня. Как оказалось, второй боец особых изменений не привнес, я спокойно уходил от их ударов, нанося свои. И тут произошло неожиданное. Мои противники остановились и, переглянувшись, начали улыбаться, а после навалились на меня, даже не пытаясь уклониться от моих ударов. «Ты что творишь, Вэй?» – прокричал Киу. Я на мгновение отвернулся, увидев, что предводитель темных сильно потрепал его, но он нашел время крикнуть мне. «Хватит их жалеть, убей их и помоги друзьям». И тут до меня дошло. Причина, почему эти двое улыбались и так безрассудно ломились на меня. Я не мог их убить. Глава 34 Ред. Умом я понимал, что с легкостью могу оборвать их жизни, но подсознательно себя ограничивал. Ведь стоило лишь довернуть клинок или ударить чуть под другим углом, они покойники. Они наседали на меня, я же уходил в оборону и начинал злиться на себя за нерешительность, но нанести смертельный удар так и не мог, хотя возможности они предоставили мне массу. Моя злость вызвала некое состояние транса. Такое уже бывало на тренировках, как будто я становился единым с мечом, и он начинал жить своей жизнью, еще не увидев опасности, а почуяв ее, пока мозг еще не успел проанализировать все, меч сам отбивал угрозу, но то было на тренировках. Здесь же это состояние было вызвано гневом, на себя, на врагов. В результате враг, что был на серебряном ранге, чуть замедлился и не успел вовремя отвести руку. Всего какая-то доля секунды, но этого хватило, чтоб он лишился руки по локоть. Второй, не успев среагировать, на изменение ситуации чуть не лишился ноги, отделавшись глубокой раной на правом бедре. Хромая, он пытался отступить от меня, пытаясь отогнать глупыми взмахами меча, второй же, отойдя от боли, кинулся прочь. Обоим не повезло, Сонг с парнями быстро угомонили своих противников и помогли мне, вырубив обоих. Видя, что покушение провалилось, их предводитель дал дёру.